«Моя помощница этим займется», — Старк попыталась встать, и Пенни тут же подскочила ей на помощь. «Думаю, она, Тони». На крышу вбежала обеспокоенная Пиппер Поттс. «Уже здесь», — как ни в чем не бывало, закончила Антония. «Интересно, и зачем она сюда прибежала? Я, конечно, понимаю, что она беспокоится за свою, какими бы ни были их отношения со Старк, но чем она могла тут помочь? Не своими же высоченными шпильками она собиралась бороться с огроменной махиной, которой управляла Стейн. В фильме она вела себя более благоразумно, хотя, вероятно, они держали связь, и Тони просто сообщила ей, что опасность миновала. «Я в порядке», — Пепс успокаивающе подняла руки Антония. Пока Тони успокаивала свою помощницу в голове у все еще поддерживающей новоявленную супергероиню, Пенни бешено вращались шестеренки. Она умная девочка и сложить дважды два смогла легко. «Тони, вы Антония Старк?» Паркер мгновенно перешла в режим фанатки, начав нервничать в присутствии своего кумира. Пиппер бросила на свою начальницу виноватый взгляд, но та лишь отмахнулась, явно не слишком заботясь о тайне своей личности. «Ну, вскоре она объявит об этом на весь мир, так что ее спокойствие неудивительно. Мы же с Гвен молча обменялись понимающими взглядами. Пенни в целом чрезвычайно мила, но в такие моменты ее очаровательность достигает своего пика». «Да, это я», — спокойно признала Старк, наконец открывая свой шлем. «А что такое паучок? Хочешь автограф? А можно?» «Конечно можно», — добродушно рассмеялась Старк. «Вы здорово меня выручили, а автограф – это мелочь». Итак, несмотря на теоретические неприятности, которые может принести выжившая Стейн, можно сказать, что события скалываются удачно. Антония явно благодарна за помощь, и именно этого мне и было нужно. Старк, на данный момент, по большей части следует сюжету фильма, а значит, что несмотря на расхождение этого мира с киновселенной, к которой я привык, можно ожидать, что она все же попробует создать Альтрона, чего мне хотелось бы избежать. События в Заковии заложили основу распада Мстителей, из-за чего встречать Таноса им пришлось в разрозненном состоянии, что снизило и без того небольшие шансы. Проблема была в том, что я не мог просто сказать ей: «Слушай, не создавай эту штуку, она принесет много проблем». Старк небезосновательно считает себя умнее многих людей и не славится тем, что охотно прислушивается к чужим советам. Да даже требования правительства США передать костюм военным были для нее не более чем пустым звуком. Значит, за оставшееся время мне нужно завоевать достаточно ее уважения, чтобы она стала ко мне прислушиваться. Интересно, в интернете есть гайды, как стать авторитетом для женщины, которая не признает авторитетов? Фиск. В последнее время у нее накопилось немного проблем. То, что Осборн будет огрызаться, было вполне очевидно. С первого взгляда было понятно, что эта женщина из тех людей, которые не умеют вовремя сдаваться. Это было прогнозируемо, а значит, приготовить ответные меры было легко. А вот ее союз с тремя костюмированными шутами оказался весьма неожиданным, как и эффективность их действий. Потеря товаров и шестерок на самом деле не была большой проблемой, пока ее каналы поставок не перекрыты, она сможет возместить ущерб. Даже то, что суперзлодейки, работавшие под ее началом, оказались за решеткой, не было невосполнимой потерей. В конце концов, вокруг полно жадных до денег суперов, которые за пачку хрустящих купюр с радостью будут делать все, что им прикажут. Проблема была в том, как со стороны выглядит тот факт, что ей надирают задницу три подростка в дурацких костюмах. Конечно, разные герои беспокоили ее и раньше, но они не были настолько эффективны. Некоторые из ее наименее лояльных партнеров уже почувствовали кровь, решив, что она ослабла. Конечно, напыщенным дурам быстро указали их место, но сама тенденция настораживала. Люди следовали за сильным, будь то сила физическая, финансовая или любая другая. Если она больше не была самой сильной, то за ней никто больше не пойдет. Она не строила иллюзий, некоторые фантазеры любили сочинять сказки про воровскую честь и верность, но это все чушь собачья. Среди бандитов было очень мало тех, кто действительно в это верит. Значит, если она не решит проблему, ее империи начнутся беспорядки. Конечно, ей хватило бы силы людей, чтобы удержать власть самыми грубыми методами, но иметь дело с постоянными предательствами и попытками саботажа было бы откровенно утомительно. Время можно потратить на куда более продуктивные вещи. Еще и эта русская наконец-то пронюхала, кто на самом деле убил ее сестру. Это не сильно беспокоило, на фоне остального, русские были не более чем незначительной занозой, их дни сочтены. Однако, это маленький бунт добавлял некоторые некрасивые штрихи в общую картину. В любом случае, у нее уже был план, как покончить с этими неприятностями. Чего бы она достигла, если парочка проблем могли бы поколебать ее? В одной из ее подземных баз была мастерская, где как раз работали над решением проблем с, так называемыми, супергероями. Селена Алекса поприветствовала Уилма семейства Смайтов, входя в их обитель. Мисс Фиск, старшая женщина, уважительно кивнула, ее дочь молча повторила движение. Семейство Смайтов было ее, пожалуй, самым ценным приобретением. Что мать, что дочь были настоящими гениями, когда дело касалось робототехники. Им она и поручила заняться решением паучьей проблемы. Селена, женщина в возрасте, чьи волосы уже полностью покрыла седина. Ее дочь, Алекса, вечно хмурая девушка на вид чуть старше 20, была инвалидом и могла передвигаться только на кресле-каталке. Мать построила для нее крайне продвинутую версию, однако, нефункционирующие ноги девушки все еще беспокоили обеих Смайт. Внимание Уилмы приковал паукообразный робот внушительных размеров. Смайты явно не теряли ни времени, ни выделенных денег даром и постарались на славу. Выглядит внушительно, Фиск позволила одобрению просочиться в свой тон, но справится ли он с задачей? Вкладываться в такую разработку могло показаться излишне расточительным, но финансовая сторона вопроса – это последнее, что ее беспокоило. Здесь важно было оставить послание, что она не пожалеет никаких средств для того, чтобы раздавить идиотов, бросивших ей вызов. К тому же, выполнив задачу, робот никуда не исчезнет. Она могла придумать применение такой внушительной боевой машине и после того, как с паучихами будет покончено. Безусловно, уверенно ответила Селена. Этот образец полностью готов и функционален, продолжила за матерью Алекса, но мы хотим перестраховаться и сделать второго. Сделайте, дала свое добро Уилма. В некоторых ситуациях она предпочитала довериться мнению профессионалов. Смайты раньше ее не подводили, если они считают, что нужны два робота, то пусть так и будет. «Нас беспокоит мальчишка», — призналась Селена, — «перчатки, которые он украл у Шокер, для наших деток не угроза. Также мы позаботились, чтобы эти бомбы, которыми они вывели из строя Скорпию и Ирина, не доставили проблем. Однако, мы не уверены, что нам удастся его захватить. Его способность делает его довольно вертким». «Ах, Ривен, честно говоря, она давно заприметила этого паренька и даже надеялась нанять его, мальчики же любят деньги. Но, увы, кажется, он очень упрямо стоял на своем пути народного мстителя. Смех да и только. С его силами можно было стать очень богатым в одно мгновение. Воровство, сбор компромата, подкидывание улик, она могла придумать сотню дел, в которых он был бы эффективен, даже не вступая в бой. Ну что же, она могла сделать его или очень богатым, или мертвым. Он выбрал второе. «Не беспокойся об этом, мальчик не ваша забота, сосредоточьтесь на паучихах». На лице Фиск появилась довольная улыбка. «Я знаю одну персону, которая с радостью на него поохотится». Глава 42. «Сидеть в офисе и заниматься разработкой видеоигры, после всего, что нам пришлось сделать за последние дни, было занятием практически медитативным. Мои пальцы ловко бегали по клавиатуре, набирая код. Над самим проектом я решил особо не заморачиваться, довольно простенькая мобильная RPG. Девочки так и не поняли, почему я счел название Dungeon Master таким забавным. Фиск не была дурой, и до нее довольно быстро дошло, что у нас есть способ получать информацию о действиях ее криминальной империи. В пугающе быстром порядке она изменила расположение складов. Также ей удалось обнаружить и уничтожить большую часть наших подслушивающих устройств. Все же она была криминальным гением, я и надеяться не смел, что нам на протяжении всей этой войны будет сопутствовать удача. Конечно, жучки можно расставить заново, но, думаю, теперь она к ним готова. Скорее всего, даже попытается использовать их, чтобы слить с нашей помощью самых нелояльных членов своей организации. Я уверен, что в самое ближайшее время нас будут ждать не самые приятные сюрпризы. Хотелось бы, конечно, наверняка узнать, что или кого именно использует Фиск против нас, но такой возможности попросту не было. Местоположение ее основной базы нам так и не удалось узнать. На данный момент разумной идеей мне казалось посеять как можно больше раздора в ее рядах. Квинпин проделала хорошую работу, придавая хаосу криминального мира более-менее управляемую форму, однако это далеко не значит, что преступники перестали быть сами собой. В ее империи, без преувеличений, Происходила настоящая игра престолов, множество подковерных игр и подстав. Это мы могли обернуть себе на пользу, как, например, с сестрами Ранскаховыми. Как и в сериале «Сорвиголова», Фиск убил одну из сестер, Оксану, за то, что та прервала ее свидание и свалила вину на дьяволицу адской кухни. Валерия жаждала отомстить за свою кровь и недавно узнала, что это Уилма виновна в гибели Оксаны. Квинпин планировала разобраться с русскими, попросту взорвав все их базы. Именно эту информацию мы и предоставили Сорвиголове, судя по тому, что никаких взрывов так и не было, она все же ей воспользовалась. «Знаешь, это немного странно», — заговорила Гвен, — «просто сидеть и расслабляться, после всего, что случилось в последнее время. Сейчас со мной была только Стейси». Пенни срочно вызвали в Daily Bugle, учитывая нашу значительно возросшую активность. Джеймсон очень сильно не хотела упускать столь удачную возможность проехаться по нашей компании, поэтому требовала от Паркер чуть ли не ежедневных поставок новых фотографий. А учитывая, что прибыль нашей молодой и перспективной компании пока что оставляла желать лучшего, увольняться она не спешила. «Это ты расслабляешься», — хмыкнул я, не прекращая печатать, «а я работаю». Гвен на мое заявление только усмехнулась. Я понимал, что ее деятельная натура не очень привыкла сидеть сложа руки и заставлял ее изнывать от жажды действий, как и Пенни, раз на то пошло. Однако, на данный момент осторожность казалась мне лучшей тактикой. Поддаться куражу от стольких успешных операций и со всего размаху влететь в подготовленную Квинпин ловушку было бы крайне нежелательно, поэтому я предложил девушкам выждать. Они приняли мои аргументы и послушались, но это не значило, что их не распирало от желания действовать вот прямо сейчас. А еще, это был неплохой повод заставить их хоть немного отдохнуть. Помимо учебы, к которой обе относились довольно серьезно, они регулярно помогали Коннор с исследованиями, и я точно знаю, что вдобавок к этому они еще и работали над улучшением сыворотки Гоблина, так что небольшой перерыв им точно не повредит. Я не это имела в виду. Гвен махнула рукой в сторону своего компьютера, на котором еще недавно пыталась работать. Я только развел руками, показывая, что мои полномочия тут все и помочь ничем не могу. Код, в конце концов, сам себя не напишет. Однако, Стейси так просто сдаваться не собиралась. Поднявшись со своего места, девушка уселась ко мне на колени, тем самым ограничив мне доступ к клавиатуре. На мой вопросительный взгляд, она молча накрыла мои губы своими. Ну, почему бы и нет, если ей от этого станет легче, то ради бога. К тому же, она далеко не единственная, кто получает от этого удовольствие. «Давай сходим куда-нибудь», — оторвавшись от моих губ, предложила Гвен. «Игра за один вечер никуда от нас не убежит, а Пен-Пен, похоже, застряла надолго». Я на секунду задумался, идея была вовсе неплохой. Разработка на данный момент действительно не горит, закончить, конечно, хотелось побыстрее, но реальной необходимости в этом не было, деньги у нас были. К тому же, я сам пару минут назад рассуждал о необходимости расслабиться, а со всей этой войной, спасением миллиардерши, попытками предугадать следующий ход Фиск, времени на то, чтобы просто расслабиться и провести его с девушками, как-то не было. «Веди», — дал я свое согласие. Услышав мой ответ, Гвен ярко улыбнулась, слезла с моих колен и потащила меня за собой. На этой улице было полно офисных зданий и никаких особенных развлечений тут не было. Так что, сначала мы поймали такси до центра. Выбор же времяпрепровождения я целиком оставил на Гвен. Наверное, это один из самых значимых плюсов бытия парнем в этом мире. Выбор места для свидания всегда был для меня огромной головной болью. Теперь же мне с таким заморачиваться не приходилось. Конечно, с Робкой Паркер мне иногда приходилось брать на себя инициативу в выборе места, но вот Стейси проблем с этим никогда не испытывала. «Видел бы ты лицо Анжелы после этого, оно все было зеленым», — Гвен рассказывала мне историю, как одна из ее сокурсниц накосячила с научным экспериментом. «Сейчас мы просто прогуливались по оживленным улицам Нью-Йорка в поисках того, что привлечет наше внимание. Стейси, надо сказать, уже порядком оживилась. Думаю, ей это действительно было необходимо». «Да уж», — рассмеялся я, — «после таких историй мне даже страшно поступать в ваш колледж, с моими потрясающими навыками в науке позор просто обеспечен». «Не парься», — Стейси легонько хлопнула меня по плечу, — «Пен-Пен будет с тобой, она уж точно не допустит, чтобы ты опозорился». От ответа меня отвлек телефон, который завибрировал, оповещая о входящем сообщении. Оно было от Габриэллы, Бедная девушка была до сих пор заперта дома и изнывала от скуки и безделья. Ей даже в гости нас с Пенни нельзя было позвать. Норма разумно предупредила ее держать нас подальше, чтобы и на нас не нацелились. «Бедная девушка», — посочувствовала Гвен, когда увидела имя отправителя. «А мы ведь с ней так и не познакомились нормально. Что правда, то правда, Гвен и Габриэлла так и не были представлены друг другу обычным способом. Их единственная встреча состоялась, когда мы лечили Осборн. Для этого мира ситуация довольно необычная. Здесь принято знакомить девушек друг с другом, чтобы они учились между собой ладить. Разберемся с делами, тогда познакомитесь», — сказал я, набирая на телефоне ответ. «Верно? Ну да ладно, мы так снова начнем о делах говорить». Дождавшись, пока я закончу и уберу смартфон обратно в карман, Стейси схватила меня за руку и потянула к одному из ближайших зданий. «Зайдем?» Местом, куда она предложила зайти, оказался зал с игровыми автоматами. Я думал, такие только в Японии популярны. Очевидно, я ошибся. С моим приходом в этот мир, у меня как-то толком и не было времени на видеоигры, хотя раньше я их очень любил. Говоря откровенно, я больше времени занимался разработкой, чем играл сам, так что предложение девушки мне понравилось. «Погнали», — уверенно кивнул я, — «если ты, конечно, готова к тому, что твоя милая попка сейчас пострадает. Ты же знаешь, что моя попка всегда готова к приключениям», — улыбнулась Гвен, — «и не будь слишком дерзким, еще посмотрим, кто кого». Время сейчас было крайне подходящее для прогулок и развлечений, так что на улицах народу было много, да и в зале многие места были заняты, но мы все же смогли найти пару стоящих рядом автоматов с каким-то файтингом. «Да ладно», — неверяще выкрикнула Стейси, когда на ее экране высветилась надпись: «Вы проиграли». Как я уже и говорил, раньше я очень любил видеоигры и особенно хорош был в Mortal Kombat, так что у бедняги Гвен шансов было немного. Вообще, видеоигры занятия здесь в основном женское, парни, конечно, тоже ими интересуются, но в гораздо меньшей степени. «Ну что?» Я не удержался от самодовольной улыбки, учитывая ее паучьи рефлексы, мне действительно было чем гордиться. Можно, конечно, было подумать, что она нарочно поддалась, но, видя блестящие от азарта глаза, я отмел этот вариант. «Ой, заткнись, одна игра ничего не значит», — отмахнулась Гвен, ее тон вовсе не был грубым, а вот желание победить чувствовалось явно. Мы провели еще немного времени, играя в файтинг, после чего Стейси начала таскать меня по всему залу, соревнуясь со мной в различных играх. Далеко не всегда мне удавалось победить, в гонках и стрелялках она уделала меня в сухую, но все же счет побед был в мою пользу, мастерство не пропьешь. «А ты все же хорош», — с улыбкой признала Гвен. Дальше безобидных пикировок наше соперничество так и не зашло. Девушка явно была довольно проведенным временем, как, впрочем, и я. Под конец нашего свидания мы решили сходить в кино и выбрали какую-то глупую романтическую комедию. И хоть местные представления о романтике порой едва не заставляли меня плакать, я давно уже понял, что в хорошей компании даже самый дерьмовый фильм будет казаться забавным. А Гвен я считал компанией более чем приличной. Да и стоит ли говорить, что мы уселись на самый последний ряд и до фильма нам дела особого не было. Глава 43. Со времени нашего свидания с Гвен прошло несколько дней. Как бы не было приятно расслабляться в компании своих девушек, у нас была работа, которую стоило закончить. Особенно учитывая, что успешное ее завершение было пока далековато. Физк действовала эффективно, поняв, что нам известно расположение если не всех, то большей части ее складов, он их просто перенесла. С удивительной легкостью ей удавалось транспортировать по городу просто огромное количество оружия и наркотиков. Однако это не значило, что наши действия полностью утратили свою эффективность. Нам все еще удавалось найти места, не сменившие своего местоположения, а сорвиголова, воспользовавшись предоставленной мной информацией, ураганом пронеслась по адской кухне, подарив бандитам множество неприятных ощущений. Общую картину портила только все более яростная война Фиск с русскими. Было очевидно, что это противостояние унесет множество жизней и далеко не все из них будут преступников. «Здесь тоже пусто», — с явным разочарованием в голосе произнесла Гвен. «Мы вошли в здание, которое обозначили как нашу сегодняшнюю цель, но ничего не нашли. Картина уже в некотором роде привычная. Просто пустой склад, все, что могло бы представлять хоть какую-то ценность, было уже вынесено. Возможно, против нас играла и моя осторожность. Я все ожидал как-то контратаки от Фиск, поэтому старался выбирать цели тщательно, избегая явных ловушек. Это и давало Квинпин время, чтобы спокойненько переместить свое бахархло. Я многое бы отдал за то, чтобы узнать о ее планах. Пока что я просто старался предположить, что именно это будет, но выходило откровенно скверно. Единственная потенциальная суперзлодейка, за которой у меня была возможность хоть как-то следить, это актриуса, и дела у нее на данный момент шли неплохо. Суперзлодеи в целом личности не публичные, и отслеживать их перемещение без необходимых связей не представлялось возможным, вот и оставалось только строить догадки. «Тогда идем к следующему», — скомандовал я, мысленно прикидывая расположение ближайшей точки. До нее было примерно пару кварталов. «Осторожно!» — внезапно выкрикнула Пенни и оттолкнула меня. Едва она это сделала, как прямо между нами просвистело копье, причем самое обыкновенное. Это было что-то новенькое. Вписавшись во всю эту супергеройскую движуху, то был готов столкнуться с высокими технологиями и суперсилами, но вот оружие прямиком из средневековья, я, честно говоря, как-то не ожидал. Хоть я и знал, что здесь полно чудиков, которые по каким-то странным причинам все еще предпочитают холодное оружие. Впрочем, сейчас было не до размышлений. Со стороны, откуда прилетело копье, послышались неторопливые шаги, и перед нашими взорами предстала женщина, которую, даже несмотря на весьма посредственные знания о ее мужском прототипе, я узнал сразу же. Криви-находницу, или как бы она здесь себя ни называла, не узнать было сложно. Брюнетка, как и ее мужская версия, одета в расстегнутый оранжевый жилет, стилизованный под львиную голову, который совершенно не мешал увидеть лифчик того же цвета. Штаны же были леопардовой расцветки и облегали ее ноги настолько плотно, что пространства для фантазии не оставалось совершенно. Довольно интересный выбор суперзлодейской одежды, должен признать. «Весьма недурно», — заговорила женщина, обращаясь к Пенни. «Ты кто такая?» — враждебно спросила Пенни, не оценившая попытку нанизать меня на копье. «Мы трое уже были готовы к бою и не спускали глаз с противницы, но меня не покидало ощущение, что что-то не так. Кривин безусловно опасна, и ее навыки неоспоримы, но не слишком ли она уверена в себе, чтобы в открытую выйти к нам? После одного неудачного броска, она должна знать, кого мы уже побеждали, и понимать, что в одиночку против нас троих ее шансы крайне невелики. Тут явно что-то не так, Кривин-охотница», — представилась злодейка, окинув нас таким взглядом, словно прикидывала, с каким гарниром нас стоит подавать к ужину. «Плохо было столкнуться с противником, о котором у меня так мало информации, но рано или поздно это все равно бы случилось. Я здесь, чтобы поохотиться на этого мальчугана». В голосе Кривин явно слушались азарт и предвкушение. «Если я правильно помню, то она мнит себя эдаким высшим хищником, способным поймать любую добычу. Я могу быть не самым грозным бойцом, но мои силы делают меня практически неуловимым. Такая, как она, вполне может посчитать это достойным вызовом. Но что насчет Пенни и Гвен? Почему она из них упомянула? Эти двое тоже должны быть в ее вкусе, возможно, даже больше, чем я. А ты про нас не забыла?» — хмыкнула Гвен. «Или думаешь, что мы тихо будем стоять в сторонке? Ох, я бы с радостью поохотилась и на вас двоих». Кривин разочарованно покачала головой, сожалея, что не может этого сделать. «Вы бы стали прекрасным дополнением к моей коллекции, но у моей нанимательницы на вас другие планы». Гадать о личности нанимательницы не приходилось, тут все было ясно еще когда я увидел Кривин. Фиск наконец-то сделала свой ход, и какие же? Гвен ощутимо напряглась, ожидая подлянки. Отвечать женщине не понадобилось. Стену здания с грохотом проломил робот-паук. Огромная махина, даже больше легкового автомобиля, двигалась в нашу сторону, угрожающе клацая своими механическими жвалами. Только этого еще не хватало. Я помнил этого робота из мультика, но вот каким образом Человеку-пауку удалось победить его, используя только паутину и собственную крутизну, припомнить никак не получалось. И как будто этого было мало, из проема, сразу за первым, появился второй робот. Да уж, дела идут все хуже. Кривин воспользовалась тем, что мы отвлеклись, и метнула в меня кинжал. Однако, менее удалось продемонстрировать отличную реакцию и увернуться. Одновременно с этим роботы выстрелили в девочек лазерами, от которых тех успешно ушли. Однако, на этом они не остановились и продолжили поливать помещение из своих орудий, наделав в стенах целую кучу дырок. Я попробовал выстрелить в них из наручней, но не получил ровно никакого эффекта. Эмиграната, которую Гвен забросила под брюхо одному из них, тоже не дала никакого эффекта. Тот, кто их создал, явно хорошо подготовился и проследил, чтобы наши игрушки не нанесли им никакого вреда. Кривин же довольно шустро скрылась из нашего поля зрения, следить за ней под шквальным огнем лазеров не представлялось возможным. Изредка она давала знать о своем присутствии, кидаясь в меня разной острой гадостью. Но благодаря своей реакции и прикрытию девушек, мне удалось избежать появления новых дыр в своем теле. Роботы, тем временем, разошлись не на шутку. Лазеры повредили несущие колонны, и здание сложилось как карточный домик. Нам пришлось выпрыгнуть на улицу, а сами убийцы пауков, если я правильно помнил их название, оказались похоронены под обломками. Рассчитывать на то, что это выведет их из строя, не приходилось, но это могло выиграть нам немного времени, чтобы разобраться с неприятной занозой. Я как раз заметил, как силуэт Кривин мелькнул в ближайшем переулке и немедленно телепортировался к ней. Однако, лишь чудом мне удалось увернуться от копья, на которое она попыталась меня нанизать. Для удачной охоты нужно изучить повадки зверя, самодовольно усмехнулась злодейка, тут же сделав очередной выпад. Уйдя от атаки, переместившись на пару метров назад, я ответил ей выстрелами из своих наручней, от которых она ушла в сторону. Должен признать, реакция у нее отменная. Я продолжил натиск, чередуя выстрелы из оружия шокера и веб-шутеров, надеясь быстро задавить противницу и прийти на помощь девочкам. Однако, скорость реакции Кривин продолжала неприятно удивлять. Ей удалось уйти от всех моих атак, даже несмотря на то, что я регулярно перемещался и старался атаковать с неожиданных ракурсов. Это было похоже на мой последний бой с шокером, только Кривин действовала еще более уверенно, регулярно огрызаясь, причем довольно опасно. Из-за ее неожиданных бросков метательного оружия мой костюм обзавелся парой новых дыр. К счастью, ранений мне пока удавалось избежать. Я знала, что мне понравится этот заказ, довольно улыбнулась Кривин, когда в нашем противостоянии возникла пауза. Ты не только верткий, но и огрызаться умеешь. Я не удостоил ее ответом, вместо этого бросив осторожный взгляд в сторону девушек. Дела у них шли не шибко лучше, чем у меня. Роботы не могли задеть их, но им не удавалось хоть как-то навредить бронированным машинам. Даже когда Гвен удалось проделать впечатляющий трюк, перехватив паутиной ракету прямо во время полета и вернув ее отправителю, это не принесло существенного результата. Отведя взгляд, я сосредоточился на проблеме перед собой. Я ничем не помогу девушкам, если Кривин всадит в меня нож. Пока я отвлекся, я окинул злодейку внимательным взглядом, пытаясь придумать способ одолеть ее как можно быстрее. Ближний бой вариантом не был, у нее неестественно хорошая реакция, можно наверняка сказать, что она каким-то образом улучшена. Дистанционный бой тоже не сработал. Можно, конечно, продолжить кружить вокруг нее в попытке измотать, но если моя теория об улучшении верна, то скорее всего я устану первым. Что еще тут можно сделать? Погодите-ка, она сказала, что изучала мои повадки. Скорее всего, она изучила про меня все, что только смогла, и, возможно, на основе этого, даже может в некоторой степени предсказывать мои ходы. Значит, надо ее удивить. Есть у меня одна безумная идейка. Анализируешь? Верно истолковав мой взгляд, спросила злодейка. Умный мальчик, но кто же тебе даст столько времени? Кривин рванула в мою сторону, и это был хороший момент для моей атаки. Дождавшись, когда она сделает выпад и окажется в позиции, из которой тяжело немедленно сместиться в сторону, я использовал свои силы и появился прямо над ней. Выстрел из наруча впечатал злодейку в землю. Не удивлюсь, если я сломал ей шею или позвоночник, но мне сейчас не до этого. После моего трюка, я свалился прямо на подверженную злодейку. Судя по тому, как она стонала от боли, то, как минимум, осталась жива, я же обеспечил себе пару ушибов. Падать с высоты в пару метров было не очень приятно. Быстро вырубив Кривин шокером, я крепко замотал ее паутиной и поспешил на помощь Пенни и Гвен. Роботы, с которыми они сражались, разошлись не на шутку и увлеченно громили все в округе, пытаясь достать паучих. Повезло, что район, в котором находился склад, был не особо оживленным, иначе жертв среди гражданских избежать было бы нереально. «Целы?» – спросил я у девушек, стреляя в роботов из наручей. Эффекта это все так же не дало, но отвлекло убийц пауков от моих напарниц, дав им передышку. «Порядок», – ответила Пенни, – «но эти штуки ничего не берет». «Что с охотницей?» – «Вырубил и связал», – ответил я, прежде чем мне пришлось уворачиваться от очередных лазеров. Честно говоря, я пока не вижу для нас возможности победить. Эти роботы банально слишком крепки для всего нашего оружия. Лучшей тактикой будет отступить и в следующий раз иметь при себе хоть что-то способное навредить им. Не успел я озвучить этот план, как за нашими спинами послышался знакомый шум работающих репульсоров, и оба робота получили и мощному выстрелу. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто там. Дамы и господа, железная леди вступает на поле боя. «Привет, ребятки», — поприветствовала нас Антония, приземляясь рядом с нами. Глава 44. Старк в последние дни была у всех на слуху. Еще не стих шум после ее героического побега из плена террористов и объявления о прекращении производства оружия, как она дала людям очередной громкий инфоповод. Уже на следующий день после разборок со Стейн она заявила на весь мир, что является железной леди. Выражение лиц Пенни и Гвен, когда они это увидели, буквально кричали: «А что так можно было?» Антония и так была популярна, народ очень любил эксцентричную миллиардершу, добавить к этому тему супергероев, которая также была у всех на слуху, и получится настоящий бум. Не эту тему не чесали языками только ленивые. Тема новой супергероини заполонила собой все инфополе, невозможно было выйти в интернет и не наткнуться на статью или видео, посвященное Старк. «В непростую ситуацию вы попали», — по тону Старк никак нельзя было сказать, что она считает ситуацию непростой. Женщина была расслаблена настолько, насколько это вообще возможно. Даже несмотря на тяжелую броню, она шла легкой, пружинистой походкой и казалось, вот-вот начнет пританцовывать. «Мисс Старк», — воскликнула Пенни, увидев своего кумира. «Привет, паучок, паучок номер два, птенчик», — кивнула нам Антония. «Ну вот, своронинка понизили до птенчика», — пробубнил я с притворной обидной. «Ой, не дуйся, ладно, я же, любя», — хихикнула Старк, «ну или хотя бы не жалуйся защитникам прав мужчин, они же мне всю кровь выпьют». «Спасибо, буду знать, куда обращаться», — ответил я, стараясь придать голосу максимальную серьезность. Антония на мои слова только громче рассмеялась, ей явно пришелся по душе наш обмен подколками. «О, парень, я чувствую здесь начало прекрасной дружбы. КХМ, не хочу вас отвлекать, но у нас тут есть некоторые проблемы», — Гвен вмешалась в наш разговор и махнула рукой в сторону наших противников. «Роботы, надо сказать, во время нашего общения со Старк культурно не пытались нас прервать. Подозреваю, что тут дело в банальной осторожности. Любой, у кого есть хотя бы половина мозга или, на крайний случай, интернет, знает, что с Антонией шутки плохи. Она гений, особенно когда дело касается производства оружия. Вопрос лишь в том, насколько создатели этих хреновин уверены в своей поделке, продолжат ли они сражение, несмотря на прибытие Старк, или попытаются отступить. Ответ на этот вопрос я получил незамедлительно. Те, кто управлял роботами, приняли решение и обрушили на нас шквал ракет. Мы с девушками бросились в рассыпную, но Антония даже не пошевелилась. Из плечей ее брони выдвинулись маленькие ракетницы, выстрелами из которых она с легкостью сбила все, что выпустили из себя убийцы пауков. «Ну это даже не серьезно», — небрежно произнесла Старк, взмывая в воздух. «Держитесь подальше, ребятки, вы тут ничего не сделаете». Это было неприятно слышать, но она была права. Как бы это ни цепляло нашу гордость, в нашем арсенале попросту не было оружия, способного пробить их толстую броню. Нужно будет этим озаботиться, в ближайшее время загляну к Норме и выпрошу у нее побольше гранат, на такой вот случай. Неожиданно на меня навалилась усталость. Веки налились тяжестью, и только огромным усилием воли мне все же удалось переместить себя в безопасное место, подальше от сражения. Я судорожно пытался сообразить, что же со мной такое случилось. Мысли из-за все более навязчивого желания уснуть прямо на месте путались, поэтому довольно очевидный ответ пришел в мою голову далеко не сразу. Кривин. Она могла смазать свое оружие какой-нибудь дрянью. Из последних сил отгоняя сон, я принялся осматривать полученные в бою с охотницей дыры в своем костюме. За одной из них и обнаружился тоненький, совсем неощутимый порез. Это открытие было всем, что я успел сделать прежде, чем сон все же утянул меня в свои объятия. Обеспокоенные голоса и нежные руки, удержавшие меня от падения, были последним, что я запомнил. Сложно судить, сколько времени прошло, прежде чем ко мне начало возвращаться сознание. Сон отступал неохотно, глаза открывались с большим трудом, мое тело будто уговаривало меня поспать еще немного. Кое-как сумев разлепить веки, я с облегчением увидел хорошо знакомую мне комнату Пенни. «Ну, По крайней мере, меня не похитили, пока я был в отключке, это не могло не радовать. Проснулся, рядом с кроватью на стуле сидела Гвен. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил я, прислушавшись к своим ощущениям, сон еще клонит, но ничего не болит. «Хорошо», — с облегчением выдохнула Стейси, на одном из ножей той мымры было сильное снотворное. «Мы проанализировали его и пришли к выводу, что лучше всего будет просто дать тебе выспаться». Я кивнул, принимая информацию. «Наверное, я должен быть благодарен, что это был не яд. Девушки, конечно, гении и наверняка бы смогли бы создать противоядие, но такого экстрима мне не надо». Гвен же была непривычно тиха. Ни шуток, ни других попыток поднять настроение. Девушка сидела с нахмуренным взглядом и напряженно о чем-то думала. «Хочешь чего-нибудь?» Видимо, поняв, что некоторое время молча смотрит в одну точку, осторожно спросила Стейси. «Воды», — я выдавил из себя слабую улыбку. Нетрудно догадаться, почему она не в настроении. Опять все дело в местном менталитете. Наверняка то, что меня отравили, они считают своим личным провалом. Хотя по факту винить некого, кроме меня, пусть я и плохо знаком с этим персонажем, все же должен был понимать, что из себя представляет Кривин. Нужно было быть с ней осторожнее. Только сейчас я заметил, что на кровати лежу не один. Рядом со мной, мирно посапывая, спала Пенни. Только под утро уговорила ее поспать, сказала Гвен, протягивая мне стакан. Ледяная вода приятно освежала, в горле было по-настоящему сухо. Допив, я обратил взгляд на окно. Судя по тому, что я видел, был уже полдень, а сражение было ночью, нехило меня эта гадость вырубила. «Уж кто бы говорил», — хмыкнул я, окидывая Гвен взглядом. Девушка даже не удосужилась переодеться и до сих пор была в своем супергеройском костюме. Судя по всему, она все это время так и сидела на стуле, ожидая, когда я проснусь. Стейси немного смутилась, но взгляда не отвела и отрицать ничего не стала. «Спасибо, Гвен, правда, я взял ее руку в свою, но тебе тоже стоило лечь спать. От того, что ты из-за меня всю ночь провела без сна, мне только хуже». Гвен кивнула, принимая мою точку зрения. «Надеюсь, она воспримет мои слова серьезно. Что с пауками и Кривин?» Пауков Старк разобрала на винтики за пару минут, а Кривин... Стейси еще сильнее нахмурилась, сразу стало понятно, что тут не все гладко. «Сбежала, мы нашли место, где ты ее связал, она каким-то образом смогла выбраться из паутины». Повисла тишина, было не очень приятно узнать, что Кривин удрала, неизвестно, что она приготовит для нас в следующий раз. «Мы ее поймаем, слышишь?» Гвен крепче сжала мою руку. «Она за это ответит». Девушка говорила так, будто я получил какой-то непоправимый ущерб, но тут дело было в банальном беспокойстве. Заботу о мужчинах, особенно своих, местные женщины впитывают с молоком матери. И каким бы сильным я себя ни показывал, быстро от этого не избавиться. К тому же, в этот раз я действительно облажался, и если бы не помощь девочек, то я мог бы очнуться не в теплой постели, а в застенках Квинпин. Удрать оттуда я, скорее всего, бы смог. Но вот спасти свою личность от разоблачения мне бы вряд ли удалось. Пенни прервала тишину, начав ерзать во сне и что-то неразборчиво бормотать. Мы с Гвен тут же обменялись понимающими улыбками. Паркер смогла разрядить мрачную атмосферу, даже не просыпаясь. Все-таки Милота – это страшная сила. Когда Пенни наконец очнулась, мне пришлось потратить целую кучу времени на то, чтобы убедить ее, что я жив, целый вообще, как огурчик. Про огурчик я... Кстати, зря ляпнул. Американцы такого выражения не понимают, и наверняка она подумала, что я имею в виду что, то пошлое. В любом случае, убедив девушек, что я в полном порядке, мне наконец удалось отправиться домой. Предусмотрительная Пенни еще ночью позвонила маме и предупредила, что я заснул, пока был у нее в гостях, так что головомойка Аманды меня не ждала. До возвращения мамы домой было еще полно времени, даже начинать готовить ужин было рановато. Так что я просто расслаблялся, отходя от последствий довольно тяжелой ночи. Звонок в дверь застал меня врасплох. Не представляю, кто бы это мог быть. Аманда не должна была вернуться еще как минимум пару часов. Пенни и Гвен разошлись по домам, а Габриэлла все еще сидит под охраной. Дойдя до прихожей, я открыл дверь, и мне оставалось только замереть от удивления. На моем пороге, собственной персоной, стояла Антония Старк. Глава 45. «Привет», – жизнерадостно поздоровалась Антония, – «я пришла навестить больного, не знала, какие цветы ты любишь, поэтому держи». Женщина протянула мне корзинку с фруктами, как будто действительно пришла к пациенту в палату. Я окинул ее взглядом и посмотреть, надо сказать, было на что. Старк была одета в платье, которое было, мягко говоря, довольно минималистичным. У того, кто создал этот шедевр, явно было мало времени и еще меньше ткани. Уж больно мало оно оставляло воображению. Внезапно я понял, что те платья, которыми меня дразнила Гвен в примерочной, были очень даже скромными. В купе с привлекательностью самой Антонии эффект это имело убойный. Если бы я не знал, что такой стиль в одежде для нее в общем-то нормален, то точно бы подумал, что она пришла меня соблазнить. Цветы я вообще не люблю, а за фрукты спасибо. Я принял подарок и посторонился, пропуская гостью в дом. Цветы – это вообще одна из самых больных тем в этом мире. Девушкам, очевидно, их дарить не принято, а вот парням очень даже. Мне стоило немалых усилий, чтобы убедить Пенни и Гвен, что цветы мне не нужны. Сложный был разговор. Я на них, конечно, не злился, их так воспитали, и они искренне пытаются сделать как лучше, но менее неловким для меня это не становится. Не помогало еще то, что Габриэлла дарила Сэму букет и Паркер об этом знала, но кое-как мне удалось это разрулить. «Как вы узнали?» – задал я очень волнующий меня вопрос, закрывая за женщиной дверь. «Даже не попытаешься отрицать?» – Старк посмотрела на меня хитро сощурив глаза. «Смысл?» – пожал я плечами. Резона уходить в неосознанную действительно не было. Раз она здесь, то значит знает все наверняка. Антония не из тех людей, что позволяют выставить себя дураками. «Умный мальчик», – одобряюще кивнула Старк, – «ничего особенного на самом деле, немного шпионажа и поиск по социальным сетям. Ну, что-то подобное я и подозревал. Если она смогла проследить за девочками, пока они тащили меня к дому Пенни, то узнать наши личности не так уж и сложно. Вбить имя Пенелопа Паркер в Фейсбуке и готово дело. Можно было, конечно, разозлиться на Старк за ее любопытный нос, но на ее месте я бы поступил точно так же. Информация – это сила, причем как о врагах, так и о союзниках. Немалая часть нашего успеха – это мои знания о суперзлодеях. А если я не хотел, чтобы за мной следили, то мне не следовало позволять себя порезать ножом со снотворным. Если уж на кого и злиться, то на себя. Да и, говоря откровенно, чего-то подобного стоило ожидать, ведь именно так Тони Старк вышел на Питера Паркера в киновселенной. «Честно говоря, я думала, ты надуешься», — немного удивленно произнесла Антония, понаблюдав за моим спокойным лицом. «Вы ошиблись», — расслабленно ответил я, — «хотя тенденция напрягает, смогли вы, смогут и другие». Старк на это никак не ответила, только кивком подтвердила мою правоту. Мы уже дошли до гостиной, где я жестом руки предложил ей присесть за обеденный стол. «Чай, кофе, а чего покрепче нет?» — усмехнувшись, спросила Тони. Я покачал головой. Аманда, убежденная трезвенница, и алкоголя в этом доме никогда не водилась. Тогда кофе, сделала выбор Антония. Я поставил подаренную корзину с фруктами на стол и отошел на кухню, которая ничем не была отделена от гостиной, что позволяло нам беспрепятственно общаться. «Итак, что привело вас ко мне?» – спросил я, поставив чайник на плиту. «Сразу к делу, да?» – Старк на секунду задумалась, словно подбирая подходящие слова. «Полагаю, можно назвать это инвестициями». «Инвестициями?» Я оторвался от своего занятия и повернулся к женщине, подняв бровь. «Ага», Старк хлопнула в ладоши и кивнула. «О, и я покупаю вашу компанию. Апгрейд?» «Ну, честно говоря, я чуть ли не с первого дня надеялся подружиться с ней и заручиться поддержкой, но и представить себе не мог, что все будет происходить так быстро и удачно, да еще и по ее инициативе. По поводу апгрейда я бы хотел подробностей. Я вернулся к своей работе над напитками, а по поводу компании вам лучше поговорить с Гвен, она владелец». «Ой, не скромничай, любому, у кого есть глаза, очевидно, кто у вас главный», — отмахнулась Старк. «И к тому же, ты бы променял разговор с симпатичным мальчиком на скучную девочку». «Думаю, я бы выбрал девочку», — невозмутимо ответил я, ставя перед собеседницей дымящуюся чашку. «Это тоже подтверждает мою точку зрения». Антония поднесла чашку к губам, а неплохо. «Спасибо», — улыбнулся я, усаживаясь напротив. «Мы с Амандой, конечно, не миллиардеры, но хороший кофе в этом доме очень ценится. Конечно, возможно, что позвала Старк не совсем искренне, но можно с ума сойти, если искать подвох даже в подобных мелочах. Итак, апгрейд». Тони вернула разговор в деловое русло. «Я готова сделать для вас новые костюмы и оружие. предоставить вам место в нью-йоркском офисе Stark Industries, где вы сможете делать все, что душе угодно, не беспокоясь о разоблачении ваших тайных личностей. Также любая другая помощь, которая вам понадобится, естественно, в разумных пределах. В обмен на что? – спросил я, подавляя желание присвистнуть от такой щедрости. На то, что вы продолжите делать то, что делали, невозмутимо ответила Старк, но, видя мое полное скепсиса лицо, посерьезнела и добавила: «Понимаешь, парень, я недавно осознала, в какой мы все опасности. Суперлюди, супероружие, а что будет дальше? Вы подростки и, честно говоря, мне хочется сказать вам, особенно тебе, держаться от всего этого подальше. Однако, взрослые тети из полиции и армии не смогли бы справиться со Стейк, то громилой в костюме носорога, с бомбервумен на летучей доске, но вы смогли. Ваши силы нужны, если мы не хотим, чтобы эта страна, а то и вся планета, сгорела в огне. Понимаешь?» Я кивнул, принимая ее слова. В конце концов, похожие рассуждения и заставили меня стать супергероем. Конечно, можно было бы сидеть в сторонке и надеяться, что меня и моих близких пронесет, но рассчитывать на авось – это не лучшая тактика. «А что насчет покупки нашей компании?» – заговорил я после паузы. «Разве не будет странно, если великая и гениальная Антония Старк внезапно купит мелкую студию, производящую откровенно низкобюджетные видеоигры? Не следишь за новостями бизнеса?» – хмыкнула Антония. «Я в последнее время купила множество перспективных мелких компаний, разрабатывающие видеоигры в том числе, так что ничего подозрительного. За вашу игру, кстати, отдельное спасибо, я из-за нее 3 телефона разбила». Я рассмеялся, уж не знаю, шутит она или нет, но возникшая в моей голове картина взбешенной Старк, швыряющей телефон в стену, была очень забавной. А за новостями бизнеса я следил, ну вернее за той частью, что касалось интересных мне людей, но с суматохой последних дней, я как-то упустил этот момент. Надо сказать, предложение было очень заманчивым и, по сути, решающим почти все наши проблемы. Тайное логово в арендованном офисе никогда не казалось мне надежным решением, скорее уж крайней мерой, за неимением лучших вариантов. «Хм, ну тогда я не вижу причин отказываться», – озвучил я свои мысли, – «но это не то решение, которое я вправе принимать самостоятельно, я должен обсудить это с девушками». «Ха, и никакой ложной скромности, мне это по душе», – рассмеялась Антония. «Вот что, парень, в корзине с фруктами лежит моя визитка, обсуди все со своими дамами и позвони мне». Женщина поставила на стол допитую чашку кофе и поднялась с места. «А мне уже пора, сам понимаешь, дела не ждут». Старк отправилась в сторону выхода, и я пошел ее провожать. «До встречи, мисс Старк», – попрощался я с Антонией, стоя на улице крыльце. «Приятно было поболтать, Сэм», – махнула она на прощание и направилась к своей машине. «Сэм», – сбоку послышался голос. Повернувшись, я увидел, что мамина машина припаркована на подъезде к нашему гаражу, а сама она смотрит на меня ошеломленным взглядом. «Ну, приехали». Глава 46. Да уж, объяснить маме, что на пороге нашего дома забыла Антония Старк, было не так уж и просто. Даже воспользовавшись официальной причиной ее визита, покупкой нашей конторы, так как вопросов от этого шибко меньше не становилось. Почему она приехала именно к нам домой, а не в офис? Почему решила обсудить это со мной, а не Гвен? И так далее, и тому подобное. Однако, мне все же удалось выкрутиться. Аманда, казалось, толком и не знала, что ей чувствовать по этому поводу. Конечно, она гордилась. Старк – это очень серьезная фигура. Если все пойдет хорошо, я мог стать очень богатым. Однако, стоит вспомнить широко освещенный в прессе эпизод со Стейн, который произошел как раз на крыше того здания, в которое мы хотели перенести свой офис. В общем, мама разрывалась между гордостью и беспокойством. Реакция девочек тоже была неоднозначной. Конечно, их радовали открывшиеся перспективы. Казалось, что их глаза вот-вот по-мультяшному засверкают при мыслях о высокотехнологичном оборудовании, к которому у них будет доступ. Но тот факт, что кому-то с такой легкостью удалось узнать наши личности, порядком подпортил им настроение. Да, Старк личность положительная и зла нам не желает, но можно ли рассчитывать, что подобный трюк не провернет никто из наших врагов? Стоит стать намного внимательнее и всегда оглядываться назад, опасаясь слежки. Также не стоило забывать о Кривин. Почему-то я сомневаюсь, что после поражения она покорно отстанет и пойдет заниматься своими делами. Стоило ждать ее возвращения, В прошлый раз мне удалось застать ее врасплох, не думаю, что это получится провернуть дважды. Впрочем, не все так плохо, если она не найдет себе еще двух огромных роботов в качестве группы поддержки, чтобы отвлечь девочек, то против нас троих ее шансы довольно невелики. «Ты пришел», вместо приветствия произнесла моя собеседница, причем вовремя, обычно мальчики любят опаздывать. Время моей второй встречи с сорвиголовой наконец-то пришло, и в этот раз она была настроена куда дружелюбнее. Думаю, проверив предоставленную информацию, она все же поняла, что мы не пытаемся ее подставить. «Ну так мы же здесь по делу, тратить время на то, чтобы объяснять ей, что я не веду себя как местные парни, было бы абсолютно лишним. Но, если пригласишь меня на свидание, клятвенно обещаю опоздать минимум на полчаса». Героиня коротко хохотнула, но быстро вернула на свое лицо серьезное выражение. Ей сейчас не до смеха. Война русских против Квинпин все набирала обороты и заканчиваться в ближайшее время не собиралась. Так что неделька у нее выдалась даже более напряженной, чем у нас. Она металась по всем уголкам адской кухни, пытаясь погасить все вспышки насилия между бандами и не допустить жертв среди гражданских. Получалось с переменным успехом. Квинпин не стала принимать личное участие в конфликте, переложив эту проблему на плечи японцев и китайцев. Вроде, как и те, и другие были членами Руки. С такой организацией обычным бандитам было не тягаться, поэтому Валерия Ранскахова медленно, но уверенно проигрывала войну. «Насколько все плохо?» – поинтересовался я у героини. «Конечно, у меня были свои источники, но Фиск провела чистку, а из прессы не всегда можно узнать правду. Смотря с какой стороны смотреть», – повела плечами героиня. «С одной, русские проигрывают и война идет к завершению, а с другой, Ранскахова становится все более отчаянной и все меньше думает о последствиях своих действий. Думаешь, она может выкинуть что-то совсем безумное? Ее люди уже обстреляли особняк Фикс из гранатометов, что она выкинет дальше, я даже представить не могу», задумчиво произнесла сорвиголова. «Да, об этом случае мне было известно. То ли Валерия все еще надеялась вырвать победу с помощью таких вот методов, то ли окончательно отчаялась и просто решила уйти как можно громче. В любом случае, у нее ничего не вышло, Фиск на момент нападения попросту не было в особняке. Не удивлюсь, если у нее полно кротов среди русских». На некоторое время между нами уставилась тишина, каждый думал о чем-то своем. Я размышлял о сложившейся ситуации и о том, как нам разрешить ее с максимальной пользой. Валерию, разумеется, нужно остановить, однако, сейчас она воюет с Квинпин, и чем больше проблем она ей доставит, тем сильнее у нас будут развязаны руки. Я уже открыл рот, собираясь продолжить нашу беседу, как героиня, с поразительной для человека без суперсил скоростью, рванула в мою сторону и, с помощью своей трости, сбила летящий в меня метательный нож. «Так-так-так, прошло всего несколько дней, а ты уже нашел еще одну подружку», насмешливо бросила Кривин, стоя на соседней крыше. «И как она меня только нашла? Сюда я добирался с помощью своих сил, так что отследить меня было бы довольно сложно. Может, Фиск из-за войны налепила камер по всей адской кухне, или нас просто заметил кто-то из ее людей и сообщил куда надо. Гадать об этом бесполезно, у меня тут более насущная проблема». «Опять ты», — вздохнул я с притворным разочарованием. «Почему бы тебе не быть хорошей девочкой и не вернуться в Африку? Или какая у тебя там естественная среда обитания?» «Моя среда обитания везде, где есть интересная дичь, сопляк», — на лице охотницы появился хищный оскал, «и я никогда не оставляю охоту незаконченной». «Я смотрю, вы знакомы», — поинтересовалась сорвиголова. «Слышала о случае с гигантскими роботами-пауками?» — поинтересовался я и, дождавшись кивка, продолжил. «Она тоже там была, мне удалось ее повязать, но ей все же удалось удрать до приезда полиции». То, что сорвиголова не знала о Кривин, особо удивительным не было. Пресса осветила только убийц пауков, поскольку их обломки сложно было не заметить. А вот участие охотницы для многих осталось тайной, мы, понятное дело, никаких интервью не давали. «Осторожнее с ее оружием», — предупредил я героиню, — «она любит смазывать его всякой дрянью». «Ой, тебе не понравился мой подарочек?» — насмешливо спросила злодейка. «Почему же?» — я безмятежно пожал плечами, — как раз нормально выспался. Больше всего меня напрягала уверенность Кривин в своих силах. В прошлый раз она показалась в открытую, имея весьма внушительную поддержку, и все же проиграла мне в битве один на один. Она не может рассчитывать победить в одиночку и меня, и сорвиголову, значит, что-то дает ей уверенность в своих силах. «Мы окружены», — подтвердила мои мысли стоящая рядом героиня. На соседних крышах один за другим начали появляться ниндзя-руки. Этого союза я, если честно, не ожидал, хотя это имело смысл. Рука сотрудничает с Фиск, а Кривин ей нанята, так что неудивительно, что они тут вместе. Полагаю, тот факт, что со мной тут сорвиголова тоже сыграл свою роль, кровушки она им попила немало. Мы без подкрепления тоже не останемся. В этот раз, как и в прошлый, я пришел один, не желая нервировать сорвиголову, но это не значило, что девушки не были наготове, на случай вот такой ситуации. Мой передатчик был включен все это время, они все слышали и меньше чем через пару минут будут здесь. Я должна сказать, что приехать в этот город было отличной идеей. Не каждый день удается поохотиться на такую верткую цель, а теперь еще и на дьяволицу, осклабилась Кривин, явно готовясь броситься в бой. Не торопись, охотница, рядом со злодейкой появилась еще одна ниндзя, только в отличие от других в черной форме, эта была одета в красное. Займись своей целью, дьяволица адской кухни, моя, я, кажется, припоминаю ее прототип из сериала, она должна быть главой японцев и одной из лидеров руки. Помнится, в сериале ей показалась хорошей идеей помахаться с сорвиголовой раз на раз, в чем она даже почти преуспела. Кривин явно была раздражена тем, что ей не дают помериться силами с сорвиголовой, но все же благоразумно промолчала. Не настолько тупая, чтобы устраивать разборки, когда противники стоят прямо перед ней, а жаль. «Рей, мы на месте, видим вас», — из передатчика послышался голос Пенни. «Хорошо», — девушки не стали сразу высовываться и заняли позиции, выжидая момента для неожиданной атаки. «В целом, ситуация для нас выглядит как выигрышная. Нас всего четверо, но мы превосходим их качеством в разы. Из серьезных бойцов тут только кривины, возможно, это красные, простых ниндзя, вооруженных исключительно холодным оружием. Недооценивать, конечно, не стоит, но пара выстрелов из моих наручей заставит их разлететься как кегли. Это, если честно, немного напрягало. Возможно, это только моя паранойя, но мне почему-то не верится, что Фиск посчитала, что этих сил достаточно, чтобы одолеть нас. Стоило опасаться сюрпризов. А пока что мы все замерли в ожидании начала сражения. Сорвиголова стала со мной спина к спине, чтобы мы могли отражать атаки со всех сторон. Ниндзя ожидали отмашки от своего лидера, Пенни и Гвен все еще прятались, и только Кривин всем своим видом демонстрировала нетерпение. Она же и сделала первый ход, снова метнув в меня нож, который точно так же был отбит сорвиголовой. Ниндзя словно только этого и ждали, синхронно рванув в нашу сторону. Учитывая количество задействованных лиц, дальше развернулась натуральная вакханалия. Глава 47. Я мгновенно схватил сорвиголову за плечо и вынес нас из окружения. Держать оборону стоя спина к спине, конечно, звучит пафосно и героично, но я все же предпочитаю занять более выгодную позицию. Героиня восприняла перенос довольно спокойно. Наверняка знала о моих способностях и готовилась к чему-то подобному. Кивнув мне, она приготовилась встречать врагов. Тех мой маневр тоже не застал врасплох, быстро сориентировавшись, они снова рванули в атаку. Попытавшуюся поддержать их Кривин перехватила разъяренная Гвен с двух ног, влетевшая ей в спину. Мощный удар заставил охотницу свалиться на землю вперед головой, но никак не вывел из строя. Она быстро сориентировалась и вскочила на ноги. От следующей атаки Стейси ей даже удалось увернуться. Драка между ними грозила стать очень жестокой. Гвен явно не забыла, как и от кого я словил ножик со снотворным и пылала жаждой мести. Надо бы присматривать за ней, Кривин все-таки не просто так ест свой хлеб. Какой бы сильной ни была Стейси, ярость может быть очень плохой союзницей в бою, а ее противница с радостью этим воспользуется. Пенни тоже не теряла времени даром. Пока ниндзя прыгали по крышам, пытаясь добраться до нас с сорвиголовой, она появилась прямо за их спинами, и тут же у наших противников появились первые потери. Ловкая девушка меткими выстрелами из веб-шутеров приклеила к земле сразу двоих. Ниндзя и здесь продемонстрировали свой профессионализм и собранность. Без единого слова трое бежавших позади отделились от основной группы и, обнажив мечи, напали на девушку-паук. Их удивительно слаженная командная работа даже заставила Паркер уйти в оборону и разорвать дистанцию. Тем временем их коллеги наконец-то добрались до нас с сорвиголовой. Из лидер целенаправленно шла к героине, явно намереваясь повторить дуэль из сериала, а остальные шли ко мне. Они старались держаться рассредоточенно, чтобы выстрелы из моих наручей не уложили всех разом. Как же неприятно, когда противники готовятся к противостоянию с тобой. Начать атаку они решили с броска сюрикенов. Однако, увидев, к чему идет дело, я мгновенно сместился. Одного урока мне хватило, подставлять свою тушку под метательное оружие я больше не намерен. Красная, вроде как ее мужской прототип звали Нобу, решила устроить с сорвиголовой поединок чести и напала на нее в одиночку, бросив всех своих подчиненных на меня. Пока два мастера боевых искусств выясняли, чье кунг-фу круче, я кружился вокруг толпы ниндзя, без конца поливая их выстрелами. Достаточно быстро ко мне присоединилась Пенни. Те трое хоть и смогли ее удивить, но серьезными противниками не являлись. Поэтому девушка справилась с ними довольно быстро. «Ребята, а вы в курсе, что подобные штуки вышли из моды кучу лет назад?» Не изменяя себе, Пенни попробовала побесить противниц шуточками. Однако, на этот раз это не дало совершенно никакого эффекта. Среди наших врагов часто оказывались любители почесать языком прямо во время боя, но бойцы руки к таким явно не относились. Ниндзя все редели, и из поражения оставалось вопросом максимум нескольких минут, но даже так они и не думали сдаваться, терять самообладание, или убегать, до последнего пытаясь достать хоть одного из нас. «Гвен, неплохо, девочка, неплохо», — произнесла Кривин, вытирая вытекшую из носа струйку крови. «Я только начала», — выплюнула Стейси, пытаясь унять ревущую в груди ярость. Конечно, она понимала, что поддаваться гневу в такой ситуации было, мягко говоря, не очень умно. Однако, понимать и совладать со своими чувствами – это две разные вещи. Видеть, как их спенный парень внезапно рухнул как марионетка с перерезанными нитями, было очень пугающе. На какое-то мгновение ей и вовсе показалось, что он мертв. Быстро нащупанный пульс помог отогнать эти мысли, но никак не успокоил. На тот момент они совершенно не понимали, что с ним. После анализа крови стало ясно, что это всего лишь сильное снотворное. Это принесло немного облегчения, но она хорошо запомнила это чувство. Отчаяние и страх, когда он показался ей мертвым. Удушающая тревога, когда стало понятно, что он жив, но неизвестно почему оказался в таком состоянии. В ту ночь ей все же удалось убедить Пенни поспать, но сама не смогла сомкнуть глаз. И теперь, когда виновница всего этого стояла прямо перед ней, держать себя в руках было невероятно сложно. Хотелось без оглядки броситься в атаку и ударить это ненавистное лицо еще пару раз, чтобы навсегда вбить ее голову знание о том, что бывает с тем, кто вредит близким Гвен Стейси.